Глава 19. Анастасия. Открываю глаза и смотрю в потолок своей комнаты, в своей квартире. Мне снова всю ночь снился Медведев, его горячие объятия, поцелуи и то, как он занимался со мной сексом. Хотя нет, мы с ним занимались любовью. Да такой, что у меня мокрая пижама. Везде. «А-а-а!» — кричу в подушку, накрывая ею лицо, и снова выступают слезы на глазах. Как я умудрилась уехать из дома родителей в тот злополучный вечер, просто ума не приложу. Но спасибо, однозначно, надо сказать нашей тете Маше. Ее сын ехал в город, а я вовремя зашла на кухню. Бабушка пыталась пробиться ко мне уже дважды, но я каждый раз делала вид, что меня нет дома. Хотя я уже восстановила симку и вчера даже заставила себя купить новый телефон. Но радости от этого нет никакой. Мне так плохо, просто не передать. Плохо от того, что я снова поверила во что-то лучшее для себя, но вышло все в точности да наоборот. Поднимаюсь с кровати и иду в душ. Мне нужно срочно остыть после очередного кошмара. Спустя полчаса я все же добираюсь до кухни. На автомате включаю телевизор, чтобы хоть кто-то разговаривал в квартире, отвлекая меня от разных мыслей. Останавливаю выбор на музыкальном канале, надеясь, что здесь можно спокойно послушать музыку. Но стоит мне начать готовить завтрак, как слышу на фоне. И сегодня Карина похвасталась в своих соцсетях новым авто, подаренным ее женихом. Вероятно, примирение горячей пары произошло достаточно бурно и недешево для кошелька Михаила Медведева. Еще одна звезда нашей. Нажав на кнопку «Выключить звук», я стараюсь восстановить дыхание, и у меня получается достаточно быстро. Вот в чем прелесть моего возраста. Когда ты уже поплакала в ванной, покричала в подушку, потрахалась, пускай во сне, то можешь немного быстрее и спокойнее воспринимать все происходящее. Ну что, Медведев, ты молодец, быстро сообразил, что к чему. Проговариваю в пустоту кухни и, выдохнув, продолжаю готовить себе завтрак. Каша, тосты и кофе. Нужно перекусить и собираться по магазинам. Мне необходимо провести себя в порядок. Все равно от меня не отстанут, тем более сегодня сочельник. Нужно поприсутствовать, чтобы меня не донимали пока. Я еще не свыклась с мыслью, что меня выдают замуж. Сука, 29 лет, сватают, будто девку 18-летнюю. Сажусь за стол и даже не успеваю начать есть, как раздается звонок в дверь. Очень интересно, кто пожаловал в такую рань. Смотрю в экран домофона, что висит на двери, и взвыть хочется. Вроде мне обещали, что в этом жилом комплексе посторонние не могут зайти в дом. «Анастасия, открывай, я знаю, что ты дома. Не позорь нашу семью еще больше». Начинает выговаривать бабушка через дверь, а я сжимаю челюсти еще плотнее. «И тебе здравствуй, бабушка», — говорю, открывая дверь. «Что тебя привело ко мне в такую рань? И ты смеешь задавать мне такой вопрос?» — с пренебрежением спрашивает она, проходя в квартиру прямо в обуви. «У меня в доме принято разуваться, когда входишь», — говорю ей вслед и сразу замечаю, как она напрягается и начинает медленно разворачиваться ко мне. «Неблагодарная!» шипит. А я смотрю на нее, сложив перед собой руки. Какой была, такой и осталась. И так и не разувшись, она проходит в гостиную. Ну что я могу сказать? Замечательно начался день. «Что тебе нужно?» спрашиваю, наблюдая, как она садится в кресло и брезгливо кривится, будто здесь не дом, а что-то непонятное. «Ты не отвечаешь на звонки. Сбежала от жениха. Тебе сколько лет? Тебе кто дал право так себя вести со своим будущим мужем?» Бронится бабушка, а мне так смеяться охота. Какие громкие слова. Складываю руки перед собой. «А ты случайно не забыла, баронесса, как когда-то дала слово, что ты не станешь лезть в мою жизнь? Или уже старческий склероз?» «Хамка!» — рявкает бабушка. «Как и твоя бабка безродная?» «А вот ее попрошу не трогать». Поднимаю палец и начинаю шипеть в ответ. «Я говорю только то, что вижу. А слово, как дала, так и забрала. Вы все от меня зависите». Высокомерно добавляет она. «Ну, раз ты можешь забрать слово, так и я его забираю. И мне абсолютно насрать, бабушка, на твои претензии». Уже не стесняясь в выражениях, отвечаю я. «Да ты! Да как ты смеешь?» «Точно так же, как и ты, только что», — спокойно говорю я. «Ты для чего приехала? Испортил мне настроение? Поздравляю, ты опоздала. Если на этом все, то попрошу тебя удалиться. Мне нужно собираться по делам». «Если ты не явишься сегодня на ужин... И на обсуждение вашей помолвки с Артуром я лишу всех вас содержания. чеканит каждое слово с таким превосходством, будто я должна сейчас спать перед ней на колени и молить о пощаде. Мне как-то все равно. Я не на твоем содержании уже почти 10 лет. И все, что имею, заработала сама. И да, подняв резко руку, останавливаю поток ее речи. Все мои счета защищены так, что тебе даже и не снилось. И не ты, и не мама с Катькой, у которых диплом только чтобы задницы высокородные вытереть. Я его заработала своими мозгами. И как защитить себя и свое будущее знаю. Ты неблагодарная. Я нашла тебе замечательного мужа. А он мне нужен, снова перебивая ее, зная, как бабушка это бесит. Ты кем себя возомнила? Она резко поднимается из кресла. Если я сказала, что ты выйдешь за него замуж, значит, так и будет. Приподнимаю бровь и смотрю на эту престарелую, умалишенную женщину, и у меня начинает закрадываться мысль, что она явно мне за что-то мстит. «Скажи-ка мне, бабушка, а я тебе точно родная внучка?» — спрашиваю я. «Уж больно ты меня ненавидишь». «Что ты несешь?» — отшатывается она от меня. А у меня складывается такое впечатление, что она выныривает из каких-то воспоминаний. «Если у меня будет время, я приеду на ужин», — отвечаю я, решая резко закончить наше общение. «Что значит «если»?» «То и значит. А сейчас попрошу тебя ехать обратно, откуда ты приехала, и планировать то, что ты так хочешь», — отвечаю ей уже полностью безразличным тоном. Нет желания даже смотреть на нее. Мне вот абсолютно все равно. Пускай она сама замуж выходит, я не собираюсь. Отворачиваюсь от бабушки и иду в сторону коридора, тем самым показывая, что разговор окончен. «Ты пожалеешь, Анастасия, если не явишься сегодня. Или снова вздумаешь испортить все. Тебе почти 30, пора думать головой». «Вот я ее как раз и думаю. А чем думаешь ты, бабушка, нужно еще уточнить». Она проходит мимо меня в открытую дверь и даже не оборачивается, пока я не закрываю ее. Хлопнув за ней дверью, через экран домофона замечаю, что она останавливается у лифта и, опершись рукой о стены, будто согнулась. Но стоит ей обернуться на дверь, я даже сквозь камеру вижу слезы в ее глазах и такое искаженное злобое лицо, что мне становится страшно. Она ведь бабушка моя. Что может так на нее влиять? Отчего она себя так ведет? Я ничего не понимаю. Да еще эта агрессия.